Глава 44. Различные сборы. Седьмое поле с братьями просто усыкались со смеху. Это был занавес. Прежде погруженная ведьма заставляла их глупо выглядеть перед окружающими, когда закричал Бог. Однако в этот раз их хохот заставлял окружающих думать, что они все тут больны. Все игроки, слышащие этот громкий смех, с любопытством оборачивались. В конце они увидели игрока «Бесконечную ночь», яростно печатающим около 20 взрывных картинок в окно общего чата. «Что случилось?» Игроки спрашивали друг друга, однако никто не знал. В результате все аккуратно начали собираться вокруг этой группы, чтобы побольше разузнать. После этого они услышали голос «Бесконечной ночи», который недавно взорвал чат с серией взрывных картинок. Стиснув зубы, он спросил: «Тогда какой класс тебе нужен?» «Мне нужны 3 огненных элементалиста с магической атакой больше 430 единиц. Также нужна ведьма с прокачанной куклой Шушерой, которая к тому же может использовать плащ теней. Их навыки должны быть хорошими, а руки ровными. Они не должны совершать ошибок», — сказал Йосю. Бесконечная ночь тупо уставилась на мрачного лорда. Беря с собой 3 элементалистов, такая группа будет обладать наибольшим уроном. У элементалистов было мало защиты, к тому же они были очень хилыми в плане здоровья. Ведьмы носили легкую броню, что было не намного лучше. У такой группы будет очень высокий урон, однако практически нулевая защита. Одно прошедшее заклинание по магам может тут же все разрушить. Такая группа не имела права на ошибку. Это также означало, что каждый из членов группы также не мог ошибиться. У бесконечной ночи не было особых возражений перед такими жесткими требованиями, потому что текущий рекорд был 20 минут 24 секунды и 11 долей секунд. Если они хотели побить подобный рекорд, им действительно нужно было действовать жесткими методами. Если член группы допустит ошибку, ее исправление займет какое-то время, тем самым группа провалит основную свою задачу. «Я не могу собрать такую группу прямо сейчас», — сказал Бесконечная ночь. На самом деле, не только сейчас. Они не были способны собрать подобный состав за короткий период. Не только у Амбиции Титана. У других гильдий также не было 3 огненных элементалистов, да еще и с магической атакой 430 и выше. 430 магической атаки означало, что оружие должно быть как минимум 20 уровня. Фиолетовым посохом. Как мог быть фиолетовый посох так просто найден? Не говоря о том, что он должен был принадлежать огненному элементу. На текущий момент амбиции Титана обладали 3 фиолетовыми элементалями посохами, однако ни один из них не имел огненного элемента. «Нет проблем. Когда ты сможешь собрать подобную группу, свяжись со мной», — ответил Йосю. «Кроме этого, есть еще какие-нибудь возможности?» — спросил Бесконечная ночь. 25 уровень, сказал Йосю. 25 уровень был отдельным разговором. Новое снаряжение, навыки, также каждый увеличивал свою силу. По сравнению с этим ледяным лесом на старых серверах, все текущие рекорды были установлены группами именно 25 уровня. «Хорошо. Только сперва я добавлю тебя в друзья», сказал Бесконечная ночь. «Окей». Йосю и Бесконечная ночь добавили друг друга в друзья. После этого Бесконечная ночь, старавшаяся быть серьезным, показал свою истинную сущность. «Тогда нам сейчас не нужно устанавливать рекорд. Также все мы можем войти в ледяной лес еще раз. Почему бы тебе не присоединиться к нам?» «Блядь!» Седьмое поле с братьями начали просто задыхаться от возмущения. Этот чувак был воистину бессмертным, неуязвимым, бесстыдным, ультра-непревзойденным тараканом. «Окей», — ответил Йосю. «Тогда я могу немного снизить плату». «Ты? Ты хочешь, чтобы я заплатил и за это? Не говори мне, что с ними ты тоже был из-за платы», — сказал Бесконечная ночь. «Я не брал с них плату. Однако все снаряжение было отдано лидеру группы, и я был тем самым лидером», — ответил Йосю. «Отлично! Мы тоже сможем так сделать!» — восхищенно ответил Бесконечная ночь. Седьмое поле Слушая их разговор, почувствовал себя очень неуютно. В их группе снаряжение и вправду отдавалось брату-эксперту. Однако они знали, что он был добрым и честным. Он никогда не боролся за вещи и отдавал подходящее им снаряжение. Когда они были в паучьем логове, он даже отдал фиолетовое снаряжение спящему месяцу, игроку, который был с ним в плохих отношениях. «Как видите, я до сих пор не сменил класс, поэтому я хочу все снаряжение», — сказал Юсю. «Это всего лишь снаряжение. Хорошо, давайте выдвигаться». Бесконечная ночь отправил приглашение в группу Мрачному Орду. Оно было автоматически отклонено системой, поскольку Юсю еще оставался в группе. В итоге, Мрачный Орд покинул братьев и вступил в группу Бесконечной Ночи. Она имела стандартный состав: один танк, один целитель, три персонажа, наносящих урон. Как только Мрачный Орд вступил в группу, Бесконечная Ночь передал ему полномочия лидера. «Ну что, погнали!» Мрачный Орд направился в подземелье. «Идем!» Бесконечная Ночь и остальные последовали за ним. Он все еще был удовлетворен результатом. Бесконечная Ночь не заботился о рекорде, он просто хотел увидеть, насколько хорош Мрачный Орд. В ледяном лесу шел снег. Вокруг стояла тишина. Пятеро игроков были неподвижными и молчаливыми. Такая картина продолжалась примерно полминуты. «Хей, хей!» Создавалось впечатление, что Бесконечная Ночь тестирует микрофон. «Зачем ты хейкаешь?» — спросил Юсю. «Кто-нибудь что-нибудь говорил? Я ничего не слышал», — сказал Бесконечная Ночь. «Я не думаю, что кто-то что-то говорил, верно?» — сказал Юсю. Все молчали. Согласились остальные. «Почему ты не говорил?» — спросил Бесконечная Ночь. «Кого ты спрашиваешь?» «Тебя». «Хорошо. А почему я должен был говорить?» «Чтобы отдавать команды. Ты же лидер». «Я? Лидер?» «Да. Лидерская плата». 20 взрывных картинок были ему ответом. Остальные были в недоумении. «Брат, ты же не собираешься заходить так далеко?» Засмеялся Юсю. «Что еще за лидерская плата?» Бесконечная Ночь чувствовал, что сегодня у него была проверка на прочность. Вздох. «Другого пути нет. Кто сказал мне выслуживаться перед этим парнем?» Бесконечная Ночь потихоньку начал закипать. «Хорошо. Лидер так лидер. 10 штук щетины белого волка», — сказал Юсю. «Братец, да ты дьявол!» В унисон воскликнули остальные. «Шерсть белого волка не была щетиной. Щетина может выпасть из скрытого босса ледяного леса белого волка. Она считалась очень редким материалом». «Ну, я ж не обязан быть лидером», — сказал Юсю. Бесконечная Ночь задумался на мгновение. Чтобы проверить уровень навыков Мрачного Орда, он должен был своими глазами увидеть его в лидирующей роли. В итоге он сжал зубы и процедил. «Хорошо. Однако я отдам ее тебе только после того, как мы выйдем из подземелья. Я не брал ее с собой». «Могу я поверить ему на слово?» — спросил Юсю остальных членов группы. Большие гильдии обычно не отказываются от своих слов. К примеру, когда он имел дело с лазурным потоком, Юсю доверял ему. Однако вот этот парень был возмутительно бесстыдным. Поэтому Юсю пребывал в сомнениях. «Ты можешь верить ему», — немедленно ответили они. «Хорошо», — согласился Юсю. «Поспешим», — сказал Бесконечная Ночь. «Окей. Танк, начинай бить монстров. ДСПСеры, поддерживайте его. Целитель, лечи танка!» Раздал команду Юсю. Четверо в тупом изумлении уставились на Мрачного Орда. Их лица казались замороженными. Такая картина продлилась около минуты. «Это и все?» — спросил Бесконечная Ночь. «Ну да, конечно», — ответил простодушно Юсю. «Что это еще за руководство вообще?» — вспылил Бесконечная Ночь. «Ребят, ну вы все эксперты, вы определенно должны знать, что делать», — ответил Юсю. Бесконечная Ночь почувствовала, что только что его жестко надули. Если они бы использовали стандартное построение, то не нуждались бы в руководстве. Все делали бы свою задачу, и все было бы хорошо. Плохо. Мне нужно как-то окупить 10 штук щетины белого волка. Не-не-не-не-не. Это не сработает, заявил Бесконечная Ночь. Ты должен руководить нами, шаг за шагом. Ну хорошо, сказал Ющун. Рыцарь, атакуй гоблинов на 10 часов. Существует 3 варианта развития событий. Если 2 гоблина являются бойцами дальнего боя, тогда тебе нужно сблизиться с ними так быстро, как это только возможно. Если тебя атакуют, пока ты будешь подходить, используй нисходящий молот Феникса. Ты сможешь подпрыгнуть над их атаками в то время, как шоковая волна от использования навыка заставит их упасть. Когда ты окажешься рядом с ними, пни одного из них, чтобы набрать стабильный уровень агрессии. Если один из гоблинов является воином ближнего боя, а второй дальнего, тогда используй молот падающей звезды, чтобы прервать атаку гоблина дальнего боя. Когда гоблин ближнего боя подойдет, используй отражение. После чего сближайся с гоблином дальнего боя и набирай агрессию. Если 2 гоблина будут ближнего боя, используй нисходящий молот Феникса, а затем отражение на одного из них. Не забудь также о контроле уровня агрессии. Ну что? Ты все понял? По щекам рыцаря стекали слезы. Давая мне указания подобного рода профессионалу. Ты что, блин, думаешь, я совсем тупой?